Когда-нибудь Адин станет ветробегуном. Он уже все просчитал. Да, он всего лишь сын гончара и целыми днями учился превращать глину в тарелки. Но сам великий маршал когда-то был темноглазым мальчиком из неизвестной деревни. Спрены не выбирали королей и королев. Они наблюдали за всеми, высматривая воинов. Поэтому, следуя за своим отцом по залам Уритиру, Адин выискивал возможность сердито таращиться на захватчиков. Многие бы сказали, что в 13 лет он слишком молод, чтобы стать сияющим. Но он точно знал, что одну девочку выбрали в еще более раннем возрасте. Он видел, как она оставляла еду для старой Гавам, вдовы, которая иногда забывала забрать свой паек. Нужно быть храбрым, даже когда думаешь, что никто не видит. Вот чего хотел Спрен. Спренам было все равно, сколько тебе лет. Темные ли у тебя глаза и делаешь ли ты кривобокие миски. Они хотели, чтобы ты был смелым. Сверлить певцов взглядом – не такой уж подвиг. Он знал, что может и должен сделать больше, когда придет время. И он не мог позволить врагу поймать себя на непослушании. Так что на данный момент он отошел к стене коридора вместе с отцом и пропустил большую группу боеформы. Отец положил руку ему на плечо, и они покорно стояли, склонив головы. Но как только боеформы прошли, Адин посмотрел им вслед со злостью. Он был не единственным. Шар, дочь Швии, тоже глядела гневно. Ну, ее дядя был ветробегуном, так что, возможно, она считала, что у нее больше шансов, чем у остальных. Впрочем, спрены на такое бы не купились. Шар была надменная, как светлоглазая. «Не имеет значения», — напомнил себе Адин. «Спренам все равно. Надменный ты или нет. Они просто хотят, чтобы ты был отважным». Что ж, он справится с небольшой конкуренцией со стороны Шар. И когда он получит своего Спрена первым, возможно, даст ей парочку советов. Отец Адина, к несчастью, поймал его свирепый взгляд и сжал плечо. «Опусти глаза», – прошипел он. Адин неохотно повиновался. И тут мимо прошла еще одна группа солдат. Все они направлялись к Ватриум. Какие-то беспорядки? Только бы не пропустить еще одно появление благословенного Бури. Как он мог пропустить последний бой? Он надеялся, что спрены учитывают и родителей при выборе сияющих, потому что отец Адина был чрезвычайно храбр. Он не смотрел сурово на проходящих мимо солдат, но в этом не было необходимости. Отец Адина проводил много дней, ухаживая за павшими сияющими, прямо под пристальным взглядом сплавленных. И каждую ночь он тайком уходил по каким-то таинственным делам. Как только солдаты прошли мимо, остальные продолжали свои занятия. Лодыжка Адина немного болела, но ему было значительно лучше. Он даже больше не хромал. Он не хотел, чтобы спрены видели его слабость. Что происходит? Он приподнялся на цыпочки, пытаясь разглядеть толпу. Но отец не дал ему задержаться. Вместе они вошли на рынок и повернули к лавке мастера Лиганора. Было так странно следовать обычной рутине. Как они могли продолжать делать глиняную посуду в такое время? Как мог мастер Лиганор открыть магазин, как будто ничего не происходило? Что ж, Адин догадывался, что их храбрость отчасти заключается в этом. Они вошли в заднюю часть магазина и расположились в мастерской. Адин занялся делом, зная, что не должны вести себя нормально, чтобы враг не замечал никаких перемен. Пусть чувствует себя в безопасности, комфортно. Адин притащил ведро камня, налил воды и стал размешивать, пока не получилась однородная паста. Затем размял ее для отца, добившись подходящей консистенции чуть податливее теста. Он яростно трудился над глиной, демонстрируя спренам, которые, несомненно, наблюдали за ним, что у него хорошие и сильные руки. Ветробегунам нужны сильные руки, потому что они мало пользуются ногами, летая повсюду. Пока Адин возился с кремом, мышцы начали гореть. В воздухе витал землистый дух мокрого камня. Он услышал, как стукнула входная дверь. Прибыл мастер Лиганор. По меркам светлоглазых старик был славный. Когда-то он сам делал всю глазурь на гончарных изделиях, но теперь этим занимался Габ. Еще один подмастерье помимо отца Адина. Адин размял глину до нужной консистенции. Затем передал кусок отцу, который чистил и устанавливал колесо. Отец оценил вес. Ткнул пальцем и одобрительно кивнул. «Еще одну порцию!» Сказал он, кладя кусок на колесо. «Потренируешься делать тарелки». «Мне не нужно будет делать тарелки, когда я научусь летать!» заявил Один. «А если тебе понадобится 20 лет, чтобы стать ветробегуном? До тех пор тебе нужно будет чем-то занять свое время. Делать тарелки – работа не хуже других». «Спрай нам плевать на тарелки!» «Зря», – сказал отец, раскручивая колесо с помощью педали. «В конце концов, их сияющие должны есть». Он начал формировать глину. «Не стоит недооценивать ценность хорошо выполненной работы, Один. Ты хочешь, чтобы спрены заметили тебя? Гордись всем, что делаешь. Люди, которые делают плохие тарелки, в сражении со сплавленными покажут себя плохо». Один прищурился. «Откуда отец знает?» Была ли это просто еще одна мудрость, подчеркнутая из бездонного колодца отцовских колкостей, или из личного опыта? Как бы то ни было, Один притащил еще одно ведро крема. Запасы подходили к концу. Где они возьмут больше, если торговцы с равнин не придут? Он уже почти намешал новую порцию, когда вошел мастер Леганор, заламывая руки. Невысокий, лысый, толстый, он походил на вазу. Из тех, что сделаны со слишком коротким горлышком, чтобы быть действительно полезными. Но он был милым. «Что-то происходит, Алалан», — сказал мастер. «В Атриуме. Мне это не нравится. Думаю, сегодня я закрою магазин на всякий случай». Отец Адина спокойно кивнул, продолжая формировать свой текущий горшок. Когда он трудился, ничто не могло его поколебать. Он продолжал лепить, рассеянно смачивая пальцы. «А ты как думаешь?» – спросил мастер Леганор. «Хорошая идея», – ответил отец. «Выставите снаружи глиф обед, а позже, может быть, откроемся». «Хорошо, хорошо». Леганор поспешил из мастерской в помещение, где принимал покупателей. «Я тут подумал. Пожалуй, я ненадолго схожу к себе. А ты еще поработаешь? У нас кончились горшки для воды, как всегда». Он закрыл деревянные ставни в передней части маленькой лавки. Затем запер дверь и поднялся к себе. Как только он ушел, отец Адина встал, оставив на колесе недоделанный горшок. «Следи за магазином, сынок». Вымыв руки, он направился к задней двери. Невысокий, с вьющимися волосами и спокойным характером, отец был не из тех, кого в толпе сразу признаешь за героя. И все же Один точно знал, куда он идет. Один встал, и его руки были покрыты кремом. «Ты собираешься пойти посмотреть, что происходит в Атриуме?» Отец помедлил, положив руки на дверную ручку. «Оставайся здесь и следи за магазином». «Ты нарисуешь на лбу глиф?» – продолжил Один. «И пойдешь присматривать за сияющими? На всякий случай. Я хочу пойти с тобой». «Твоя лодыжка». «Уже в порядке», – сказал Один. «Если что-то пойдет не так, я сбегаю домой и скажу маме. К тому же, если возникнут проблемы, на рынке могут начаться грабежи. С тобой я буду в большей безопасности». Отец Адина задумался, потом вздохнул и махнул ему рукой. Один почувствовал, как сердце бешено колотится в груди, и поспешил подчиниться. Воздух гудел от энергии. Сегодня все изменится. Сегодня он возьмется за копье и получит спрена.